Глава 56. Гриня. Волгин начал издалека, со своего московского довоенного детства, с Чистых прудов, где жил в квартире дома номер 17 с родителями. Отец был чиновником в Минкульте, мать преподавала народный танец в клубе московского электролампового завода. Квартира, где жил Волгин, находилась на одной лестничной площадке с квартирой Мелеховых. Его мать, Серафима Игнатьевна, была хорошо знакома еще со школы с Ольгой Поликарповной Мелеховой, женой профессора, то есть прабабкой Вари. Обе были москвички и жили раньше в Хамовниках. Он с матерью часто приходил в гости к тете Оле. Мать везде таскала его с собой, когда было свободное время. Лет в 7 летом, как раз до школы, он вывихнул ногу во дворе, и гулять его не пускали, так что он ходил с матерью к Мелеховым чаевничать. Тетя Оля не работала, а деда Сергея, профессора, дома почти никогда не было. Так повелось, что он называл профессора дедом Сергеем, а тот его шутливо Гриней или даже Гринюшкой. У них образовалась какая-то интересная, почти телепатическая, близкая связь, и иногда дед Сергей звал его к себе в кабинет. Гриня забирался в кожаное кресло напротив большого письменного стола, обитым зеленым сукном, и разговаривал с настоящим профессором. Кто такой профессор, он не очень понимал, но то, что это звание очень уважительное, он нутром чувствовал. Бывало, что дед Сергей попивал коньяк во время беседы и как-то грустнел и замолкал, а Гриня просто сидел и листал книжку, иногда даже без картинок. «Ох, Гриня, кабы знал ты, как бывает тошно от бессилия», сказал дед Сергей, отпив из рюмки коньяку. Маленький Волгин поднял голову от книги с серьезным видом. «Ну-ка, иди сюда, что покажу». И положил на стол перед Гриней небольшую коробочку с женским портретом на крышке. От коробочки исходило сияние, и красоты она была необыкновенной. «Это что, волшебная коробочка?» — спросил в восхищении маленький Волгин. «Устами младенца глаголит истина». Опять отпил из рюмки дед Сергей. «Сила в ней великая». Глаза впились в коробочку в полном изумлении. Захотелось ее потрогать и убедиться, что она в самом делешная. Но тут дед Сергей нажал двумя пальцами на камешки, что блестели вокруг портрета, и портрет откинулся. На внутренней крышке под портретом была нарисована птица, а по кругу виднелись какие-то буквы. «Гришенька!» — послышался голос матери из-за двери. «Собирайся, мы через 5 минут уходим». «Тссс!» — дед Сергей приставил губам указательный палец. «Никому!» — и показал глазами на табакерку. Маленький Волгин молча кивнул. Он понял сразу, что это секрет. Больше коробочку дед Сергей маленькому Волгину никогда не показывал. Но забыть такое детское сознание уже не могло. Дед Сергей, возможно, тогда выпил лишнего. Иногда он стал себе это позволять. И забыл, что показал табакерку маленькому Волгину. А может, специально не вспоминал. Рановато еще было рассказывать юному другу о своей личной драме. Гриня хорошо знал и Машу, Варину бабушку. Но Маша была старше на целых 10 лет. Она была папиной дочкой. А с Ольгой Поликарповной у них с дедом Сергеем были напряженные отношения. Он помнил, как его мать говорила отцу, что дед живет на работе, и Ольга даже перестала говорить. А Маша все время занимается и почти с ней не разговаривает. Шли годы, отгремела война. В 1949 году выдающийся психиатр, один из основателей первой в стране экспериментальной психологической лаборатории, доктор медицины, клиницист, член авторитетных научных обществ и ученых советов университетов нескольких европейских государств. Автор книг, курсов лекций, общественный деятель, добрейшей души человек Сергей Павлович Мелехов скончался, как тогда говорили, от разрыва сердца. Волгину тогда уже было 23 года, а Маше и его дочери 33. Она уже закончила медицинский, тоже стала психиатром, вышла замуж, родила сына Сережу. Точнее, было не совсем так. В 1948 году Машин муж Степан трагически погиб при Эльбрусе, навсегда оставив сына сиротой. А Сергей Павлович умер через 2 года после зятя. И вот как раз после гибели Степана дед Сергей и попросил Волгина, только что закончившего ИСТФАК, никогда не терять Машуню из поля зрения. И позвонил кое-кому в обком партии, замолвив слово о молодом, многообещающем специалисте. С этого времени у Грини началась карьера госслужащего, а начавшись, взяла стремительный курс почти по вертикали. Маша получила надежное плечо и верного друга до конца своих дней. Что касается овдовевшей Ольги Поликарповны, то сказать, что она была убита горем, это вряд ли. К тому же у нее появилась настоящая отрада для уставшей от нелюбви души — внучок Сереженька. А он, собственно, с ней и рос. Так как Маша занималась наукой, преподавала и была очень хороша собой. Но на часто задаваемый самой себе вопрос, в кого ее дочь уродилась такой красоткой и модницей, Ольге Поликарповне ответ так и не пришел. Сережа рос здоровеньким и умненьким, любил и слушался бабушку, а маму Машу просто считал мамой, которая всегда кормила, одевала, отправляла отдыхать на Черное море, покупала игрушки, потом книги и все, в чем он нуждался. Мария Сергеевна никогда не сходила с ума от забот и тревог о сыне. Его растила бабушка. Бабушка и рассказала ему по-своему о деде-работоголике. Как его мать, и таком же суховатом и холодноватом семье. И как-то само собой получилось в голове ребенка, что любовь и нежность, пирожки и домашняя работа по арифметике и русскому — это бабушка Оля. А дальше большой чужой мир, дверь, в которой, может, мать и открывает, но стоит по ту сторону комнаты. Особой близости с сыном у Марии Сергеевны не сложилось. Он женился на хорошей девушке Лизе, и родилась Варя, которая и разбудила в ней запоздалую материнскую любовь. А когда случилось горе, мучительная и страшная Лизина смерть, Варя стала смыслом жизни. Она напоминала Марии Сергеевне отца. Чем? Сразу и не скажешь. Помалкивала, а потом выдавала решение, которое можно было назвать верным в силу ее возраста, как отец. Любила читать. Варя считала его кабинет своей комнатой. Эта комната, полная шедевров мировой литературы, и определила ее судьбу.